Советский лидер, целиком захваченный войной, надеялся, что это будет должным образом оценено Соединенными Штатами и Англией, подтолкнет их к ускорению открытия Второго фронта. Сталин не мог не видеть, что Коминтерн давно уже говорил только по-советски, стал его личным рупором и инструментом. После долгих размышлений вождь пришел к выводу, что роспуск Коминтерна даст ему больше плюсов, чем минусов. Но это все было уже в прошлом. И вдруг вновь создание Международного коммунистического центра. Чем руководствовался Сталин? Какие соображения приходили ему в голову? Когда рождался коммунистический интернационал, его вожди верили в близкую мировую революцию. Особенно Ленин, Троцкий и Зиновьев. Но когда революционный паводок сошел, обнажив прочные устои старого мира, выявилась его высокая жизнестойкость. Стало ясно, что в условиях относительной стабилизации капитализма Коминтерну уготована весьма ограниченная роль, подчиненная стране пребывания. Руководство из одного центра серьезно дискредитировало коммунистическое движение, давая возможность всем врагам и критикам постоянно и не без оснований говорить о руке Москвы. Но сейчас, в обстановке холодной войны, Сталин почувствовал, что двухполюсность мира, образование двух лагерей, вновь ставит на повестку дня вопросы взаимодействия компартий. Вместе с тем он понимал, что полного возврата к старому хотя бы по форме не должно и не может быть. По инициативе польских товарищей, поддержанной Сталиным, с 22 по 27 сентября 1947 года в городе Шклярска-Поремба, Польша, состоялось совещание представителей 9 коммунистических партий Европы. Накануне совещания Жданов, которому Сталин поручил представлять ВКПБ, прислал вождю шифровку, в которой докладывал о предварительных наметках рабочей группы. Он сообщал, что собравшиеся сходятся в том, что работу совещания предполагается начать с информационных докладов от всех компартий, участвующих в совещании. Затем выработать повестку дня. Мы будем предлагать такие вопросы. Первое. О международном положении. Выступим мы. Второе. О координации деятельности партий. Предложим доклад сделать польским товарищам. Итогом должно быть создание координационного центра с резиденцией в Варшаве. Думаю, особый упор следует сделать на добровольное начало в этом деле. Прошу указаний, Жданов. Сталин одобрил. В результате обмена мнениями через 4 года после роспуска Коминтерна было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, Информбюро. На Западе его сразу нарекли Коминформом. В шифрованном сообщении Жданова Сталину излагались доклады представителей партий, прибывших на совещание. Наиболее активно и позитивно, по словам Жданова, вели себя югославы, которые не знали, что новый орган в ноябре 1949 года примет резолюцию, которая получит название «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». Интересная деталь. Жданов по содержанию, направленности и конструктивности выше других оценил два доклада – Карделя, представителя Союза коммунистов Югославии, и Сланского, секретаря ЦК Компартии Чехословакии. И вновь ирония судьбы. Менее чем через год Жданов заклеймит Карделя как империалистического шпиона, а Сланский через несколько лет сложит голову в результате постыдного процесса, который будет проведен по бериевскому сценарию. В докладе Жданова о международном положении, одобренном Сталиным, был сформулирован тезис, который на долгие годы станет едва ли не центральным в советской пропаганде. Раздел мира на два противоположных лагеря. Это, пожалуй, было ответом на антикоммунистическую доктрину Трумэна. В докладе изложена оценка и плана Маршалла программы закабаления Европы. Жданов вновь крайне критически оценил роль социал-демократических партий, не поскупился на оскорбительные эпитеты в их адрес. Сталин упорствовал в своих ошибках в течение всей жизни.